Тем более, бушевал он, у этого подлеца и развратника. «Не говори так о моем брате», — возмутилась мать. «Он мерзавец, и я буду говорить о нем как хочу». Не остался в долгу отец. Всем известно, что он прижил бастарда от какой-то девки, выставил из дома родного сына, а ты унижаешься перед ним. Да его ни один порядочный человек на порог не пустит. «Думай, о чем говоришь», — закричала мать, «и будь добр не повторять глупых сплетен при ребенке». Она кивнула на Аретноп, сжавшуюся в углу. Отец тут же позвал слуг и велел ему вести Аретноп. Больше они с мамой не ругались, а о своем брате мать практически позабыла. Когда друг отца, господин Кусраб, предложил отцу, как он выразился, выгодную сделку, то есть, он заплатит все долги, а сверх того даст семье друга достаточную сумму, чтобы поправить дела, а взамен ему отдадут руку единственной дочери. Аретноп в ту пору только исполнилось 18 лет, и она даже не подумала перечить отцу, несмотря на то, что господин Кусраб был чуть постарше ее отца, и она не испытывала к нему особой симпатии. Он казался ей чересчур хмурым и неразговорчивым. Кроме того, в мечтах она представляла своего суженого статным красавцем военным, похожим на ее кузена Ргита или на его друга, с которым он однажды приезжал в гости. А господин Кусраб был невысоким, полным мужчиной с густыми седыми усами и бровями, из-под которых внимательно и недобро смотрели темнокарие глаза. От его взгляда Аретноп всегда становилась не по себе. Он не был с нею особо нежен, напротив, держался всегда строго, даже сурово, но Аретноп в ту пору, будучи еще слишком юной и наивной, полагала, что так и должно быть. Кусраб показал ей дом, представил слугам и заявил, что отныне она тут хозяйка, и ее дело – вести дом, как положено образцовой жене. Разумеется, если ей что-нибудь нужно, то стоит только приказать, и слуги выполнят любое ее поручение. Аретноп, признаться, растерялась, но решила, что управляющий мужа и экономка ей во всем помогут, да они оба, сухо кивнув ей и поклонившись, заявили, что молодой госпоже ни о чем беспокоиться. Со дня свадьбы прошло около 2 или 3 месяцев, и вот однажды, мужа дома не было, а погода стояла прескверная, Аретноп, изнывая от скуки, зашла в библиотеку мужа. Там-то она и нашла книгу о растениях. Сначала она просто бездумно перелистывала страницы, но потом незаметно увлеклась и пришла в себя только когда хлопнула дверь и раздался возмущенный голос Кусраба. «Чем вы здесь заняты, сударыня?» «Ох, простите меня, супруг мой», — смутилась Аретноп, — «я зачиталась». «Лучше бы ты», — рявкнул супруг так, что она вздрогнула, занималась хозяйством. «В доме творится черт знает что, слуги совсем распустились, а ты, хозяйка дома, прохлаждаешься». «Я вовсе не хотела», — принялась оправдываться Аретноп. «Я же не сделала ничего дурного». Вскинув голову, она с вызовом взглянула на мужа, до того ей стало обидно. «Ведь я не заключенная, и этот дом, не тюрьма, почему мне нельзя делать то, что я хочу?» Муж, недобро прищурившись, замахнулся и наотмашь ударил ее по лицу. «Это чтобы ты не перечила мне и знала свое место», — процедил он. «Ты, моя жена, и потому будешь делать то, что я тебе приказываю, а если не будешь подчиняться мне, я сурово накажу тебя». «Поняла?» Аретноп, держась загоревшую огнем щеку, коротко кивнула. «А теперь иди и приведи себя в порядок, вечером я повезу тебя на званый ужин к моим хорошим друзьям». С той поры Аретноп не заходила в кабинет и библиотеку мужа без разрешения, и, помня его слова о том, что после него она как-никак главная в этом доме, занялась хозяйством. Очень скоро ей удалось завоевать доверие и уважение слуг. Она была внимательна, быстро училась вести хозяйство, проверять расходные книги, следить, чтобы прислуга была вежлива и предупредительна, и добросовестно исполняла свои обязанности. Она редко повышала голос, в отличие от Кусраба, но ей было достаточно одного четкого и внятного приказа, чтобы слуги выполнили все в точности. Кусраб больше не поднимал на нее руку, но время от времени принимался ворчать, что хоть жена и ведет дом, как подобает, однако свой долг до сих пор не выполнила. Аретноп злилась, в такие минуты она почти ненавидела мужа, и ей с каждым днем все больше хотелось сказать ему об этом. Когда-то она мечтала о том, что будет любить и уважать супруга, но, увы, он сделал все, чтобы этого не произошло. «Вы обязаны подарить мне сына, сударыня», — без конца повторял он, — «и я бы рекомендовал вам задуматься об этом. Мне казалось, не выдержала один раз Аретноп, что вы тоже должны бы, скажем так, постараться. Раз уж вам так нужен сын, не дерзи, прикрикнул Кусраб. «Я даже и не думала», – парировала она. «Я лишь напомнила, что для рождения ребенка вы тоже, скажем так, должны проявлять инициативу и исполнять свой супружеский долг». Аретнаб, разумеется, опасалась, что он вновь может ударить ее, но ей было все равно. Она не хотела больше бояться его, ей хотелось, чтобы он понял, она не глупая забитая девчонка, которой можно помыкать. И раз уж они стали супругами, тем более, что прошло достаточно времени, она повзрослела, и супруг должен, если уж не любить и уважать, то хотя бы считаться с ней. «Ах, ты!» Кусраб сжал кулаки, но Аретнаб даже не стала слушать, усмехнувшись мужу в лицо и радуясь, что задела его за живое, она вышла из комнаты. «Я бы должен поучить тебя уму-разуму», сказал ей Кусраб тем же вечером, «но на первый раз прощу, тем более, что если разобраться, ты в чем-то права, но больше не смей так себя вести со мной, как вам будет угодно», пожала плечами Аретнаб. «Ну что ж», усмехнулся Кусраб и притянул ее к себе, «думаю, настала пора исполнить уже, как следует, наши супружеские обязанности. Вдруг на сей раз нам повезет, как ни странно, но им действительно повезло, и вскоре родилась их старшая дочь». Правда, муж едва взглянул на малышку, пробормотав лишь, что на жену ни в чем нельзя положиться. «Вместо наследника – лишний род», – скривился он, – «и головная боль. Думай потом, как выгоднее сбыть ее с рук, сударь», – одернула его Аретнаб. «Это же ваша дочь». «И то правда», – пожал плечами Кусраб. Он склонился над колыбелькой, некоторое время сосредоточенно разглядывал малышку, потом усмехнулся и ушел. «Но вопрос с наследником нашего рода остается открытым», бросил он через плечо, остановившись на пороге. Аретнаб лишь развела руками. «Разве она в ответе за то, кто появится на свет? Супруг хотел, чтобы она родила ему дитя, и она сделала это. Какая разница, мальчик это или девочка? В конце концов, они же не король с королевой, которым непременно нужно передать трон по мужской линии. Ну что с того, что их с Кусрабом дочь не унаследует фамилию? Допустим, она выйдет замуж, когда придет время, и ее доля в наследстве будет превосходным приданым». Вслед за этим у Аретнаб сжалось сердце, стоило только подумать, что ее кроха, когда вырастет, выйдет замуж за человека, который будет хоть в чем-нибудь походить на Кусраба, такого же бесчувственного грубияна. «Ну уж нет», – прошептал Аретнаб, беря девочку на руки и укачивая, «этому не бывать. Ты, моя дорогая, будешь гораздо счастливее своей матери. Впрочем, мне тоже грех жаловаться, ведь сейчас я очень счастлива, и я буду очень тебя любить, моя хорошая». К сожалению, счастье Аретна показалось недолгим, через 3,5 месяца девочка скончалась от лихорадки. Аретнаб не отходила от нее ни днем, ни ночью. Кусраб, надо отдать ему должное, тоже был рядом. Он приказал слугам ехать в столицу и привести самого лучшего лекаря или даже двух. Увы, ничего не помогло, ни слезы и молитвы Аретнаб, ни снадобья докторов. Девочка угасла за несколько дней. «Я себя чувствую так, будто это я умерла», — проговорил Аретнаб, когда они с мужем вернулись с кладбища. У нее уже попросту не осталось слез, и она плохо помнила, как стояла у могилы дочери, принимала соболезнования. Единственное, что врезалось в память, муж, поминутно вздыхая, обнимал ее за плечи. «Я очень хорошо понимаю вас», — вздохнул Кусраб, беря ее за руку. Впервые в жизни Аретнаб была благодарна ему за поддержку. Надо сказать, что с того дня его действительно будто подменили, он стал гораздо мягче, время от времени на него находил, если так можно выразиться, приступ сентиментальности. Он заводил с женой разговор, рассказывал ей о своем детстве, об отце, который держал его в ежовых рукавицах, внушая, что главное в жизни – это приумножить свое состояние и произвести на свет наследника. «А теперь я понял, что отец был не совсем прав», — вздохнул Кусраб. «То есть, конечно, все это важно, но еще важнее, чтобы рядом был кто-то, кто понимает тебя. Мне кажется, что я нашел такого человека», — он взглянул на жену. «Я всегда была готова быть вам другом», — отозвалась Аретнаб, хотя в ту минуту она и сама не знала, что чувствовала к нему. «Мне кажется, я был несправедлив к своей дочери, но я, поверьте, это правда, очень полюбил ее». Аретнаб лишь кивнула, слезы помешали ей ответить. «Надеюсь», — продолжил Кусраб, — «у нас еще будут дети». «Даст Бог», — вздохнула Аретнаб. Вторая дочь родилась через год после печальных событий, но, видимо, судьба решила вновь жестоко подшутить над Аретнаб. Роды были тяжелыми, как ей потом сказала повитуха, поскольку Аретна, устав мучиться от невыносимой боли, впала в забытье и очнулась, когда все было кончено. Она лежала в кровати, рядом сидел бледный Кусраб, а врач и повитуха хлопотали над ней. Повитуха обмолвилась еще, что Аретна сама чуть было не отдала Богу душу. К счастью, все обошлось, но вот ребенок не выжил. «Это была девочка», — вздохнул муж. Аретна, не найдя в себе сил ответить, отвернулась, почувствовав, как по щекам потекли слезы. С того дня они с мужем отдалились друг от друга, то хрупкое взаимопонимание и доверие, возникшее было между ними, вдруг исчезло. А еще через несколько лет Кусраба не стало. В последнее время муж полюбил ездить в столицу, как он выражался, повеселиться. Аретна недоумевала, когда до нее доходили слухи, что мужа и нескольких его приятелей видели в заведениях с сомнительной репутацией. Он ведь был уже далеко не молод, как можно вести себя подобно неразумному юнцу? Одно ее радовало. Муж совершенно перестал обращать на нее внимание и не притрагивался к ней. Она была рада, поскольку чувствовала, они совершенно чужие друг другу. «Я живу как хочу, советую и вам делать то же», — отмахнулся Кусраб от жены, когда она попыталась воззвать к его разуму. Однажды он попросту не вернулся домой. Ей сообщили, что он скончался в гостиничном номере в столице. Ночью у него случился сердечный приступ, и он не успел позвать на помощь. Однако же, Аретна подозревала, что случилось это не в гостинице, а в том заведении, где он так любил бывать. А впрочем, какая разница? Аретна не хотела больше оставаться одна в пустом доме, который так и не стал ей родным. Она продала земли мужа, доставшиеся ей в наследство, часть вырученного пожертвовала монастырю благочестивых сестер, на оставшиеся же купила себе небольшой дом в столице. Она прожила там всего несколько недель, а потом сдала его в наем и уехала в монастырь. Предварительно она написала настоятельнице, попросила приютить ее, и та с радостью согласилась. «Здесь вы сможете привести свои мысли в порядок и найти покой, дорогая», — улыбнулась ей настоятельница. «Благодарю вас», — отозвалась Аретна. «Надеюсь, это действительно произойдет. Время лечит, сестра моя», — развела руками настоятельница. «И вы обязательно поймете. Это правда». Мать настоятельницы оказалась права. Несколько лет, проведенных в святой обители, вернули Аретна к покою и желание жить дальше. Она много читала, наконец-то у нее появилось уйма времени, которое она стала посвящать любимому делу. Случайно она обнаружила в монастырской библиотеке книгу о лекарственных растениях, ту самую, из-за которой когда-то они поссорились с Кусрабом. За два дня она прочла ее от корки до корки, а вскоре в библиотеке не осталось ни одной книги, которую бы Аретна не изучила. Кроме того, она полюбила помогать святым сестрам готовить различные снадобья и лекарства. К ним приезжали иной раз даже из королевского дворца, заказать целительные кремы и притирания для красоты кожи рук или лица для какой-нибудь из знатных дам, или же за лекарством для их родственников. Вскоре Аретна получила письмо от Ргита. Она чрезвычайно обрадовалась, поскольку давно не получала известий от своего кузена. Он уехал из города, когда она была еще совсем маленькой, долго служил в самом отдаленном гарнизоне, потом вернулся в столицу, помогал первому министру разоблачить заговор, потом они оба возвели на престол нового короля Натирта, а вот теперь, когда его величество скоропостижно скончался, Ргит, как оказалось, женился на его вдове. Аретна ответила на его письмо. Она была безумно рада за кузена, он бесспорно заслуживал счастья. О себе она написала сухо, лишь о том, что после того, как у нее никого не осталось, была вынуждена продать дом и уехать. Заодно Аретна спросила кузена, не будет ли он против, если она навестит его, когда приедет в столицу. Она все чаще стала подумывать о том, что слишком уж злоупотребляет гостеприимством монахинь, а стать одной из них. Аретна тщательно, как и советовала ей настоятельница, все обдумала и пришла к выводу, что все же ее место не здесь. Ответное письмо пришло быстро. Ргит предлагал ей место первой статс-дамы при дворе новой королевы, и Аретна, еще раз все тщательно взвесив, приняла его предложение. Сейчас, сидя на верхней площадке башни смерти, она думала, не совершила ли ошибку. Если бы она осталась в монастыре, то жила бы спокойно, и ей не грозила бы мучительная смерть. Но с другой стороны, если бы она не вернулась, то не встретилась бы с господином Нушраком. С тем самым, как она с удивлением обнаружила, сказочным рыцарем из детства. Ей было лет 6, она играла со своими приятелем, сыном кухарки, а кузен и его друг сидели в гостиной, о чем-то беседуя. Аретноп, замирая от восторга, рассматривала гостей своей матушки, и они с приятелем без конца теребили их, требуя показать шпагу с блестящим эфесом. Девушкам пристало интересоваться украшениями, брошками там, или бог весть чем. Смеялся Аргит. «Вот видишь, какая у тебя отважная сестра», — улыбался его друг. «Мне следовало привести с собой мою дочь. Думаю, они подружились бы». Аретноп вздохнула. «Хочется верить, что с ним все хорошо. Пусть он поправится окончательно, и никто больше не причинит ему вреда. О, пусть только ее выпустит отсюда, и она никому больше не позволит огорчить господина Нушрака, сделать ему больно. Она ни на миг не покинет его, будет рядом днем и ночью. Пусть даже он и не взглянет в ее сторону». На лестнице послышались тяжелые шаги, и Аретноп вновь затрясло. Возвращались ее мучители. «Сейчас они отведут ее к Фергу, и он...» «Боже, дай мне сил выдержать это», — прошептала она. «Пусть только все закончится побыстрее. А может быть, они все же проявят милосердие и убьют ее прямо сейчас, не станут унижать еще больше. Как жаль, что она умрет опозоренной, не сумев оправдаться, но ведь справедливость обязательно должна восторжествовать. Ее кузен и господин Нушрак рано или поздно должны узнать правду. Они не могли поверить в ее виновность. Значит, можно умереть спокойно. Если бы только увидеть его, хотя бы один единственный раз», — подумала она. Господин Фирк собственной персоной вышел на площадку в сопровождении стражников. Бросив беглый взгляд на съежившуюся то ли от холода, то ли от ужаса Аретноп, он кивнул своим провожатым. Не говоря ни слова, они приблизились к ней и принялись снимать с ее ног кандалы. «Вы уже пора», — хрипло проговорила она. Стражники, закончив свою работу, по-прежнему не произнеся ни звука, отошли к лестнице. Фирк протянул ей аккуратно сложенные теплые плащи, глядя в сторону, чтобы не встречаться с Аретноп взглядом, проговорил: «Вы свободны, сударыня». Глава 23. Мальчишку пришлось оставить ненадолго одного, так как нужно было проводить Нушрака-младшего, дабы он смог побеседовать с главным лекарем и узнать, что же все-таки произошло с Росинкой. Ну, и увидеть ее, конечно. Они до Кыргит пошли вместе с ним, а самому Нушраку пришлось задержаться, дабы отдать приказ немедленно освободить госпожу Аретноп из башни смерти. Внук лишь рукой махнул, когда Аргит напомнил ему об этом. Все мысли молодого короля занимала сейчас его несчастная жена, но тем не менее, Нушрак-старший понимал, забывать о женщине, которую несправедливо обвинили в тяжком преступлении, нельзя. Он велел своим гвардейцам сейчас же отправляться в башню, передать Фергу приказ и доставить госпожу Аретноп во дворец как можно скорее. Помимо всего прочего, Нушрак вспоминал свой последний разговор с первой статс-дамой. Он уже сказал Ргиту все, что думает по этому поводу. Да, это не укладывалось в голове, но по-другому просто не получалось. Во всем виноват Азакерц. Во всяком случае, история с тем пресловутым призраком – это ее рук дело. Тут даже к гадалке не ходи. Нушрак догадывался, что Азакерц поступила так из желания отомстить старшему брату. Как видно, она затаила на него злобу очень давно, еще в те дни, когда потеряла голову от проходимца Кацарпа. Вполне возможно, она до сих пор не забыла его, вбила себе в голову, будто брат разлучил их, или какую-нибудь глупость в этом роде. Неожиданно Нушраку вспомнился Натирт, который тоже, как оказалось, годами вынашивал тайную обиду на Анидок, Аргита и на самого Нушрака, считая их виновниками во всех своих бедах. Какая горькая ирония. Кажется, история повторяется, и теперь дочь Натирта считает своих родственников виноватыми во всех смертных грехах. Впрочем, возможно, они впрямь виновны в том, что не смогли разглядеть ее боль. Вдруг те чувства, что она питала к Кацарпу, искренними и глубокими. Но ведь вся семья согласилась на брак Азакерц и Кацарпа, пусть и скрипя сердце, и это не их вина, что он погиб. Стоп, Нушрак поразился, как все просто. Вот же оно, смерть Кацарпа, именно с нее все началось. Нушрак все пытался сложить воедино все части головоломки, но ему постоянно казалось, будто какая-то деталь ускользает от него. Конечно, в тот день, когда согласие на брак было получено, внучка была на седьмом небе от счастья. Она обнимала его, говорила, что ее дед самый лучший на свете, она до конца жизни будет благодарить его. Потом она без умолку расписывала, какое закажет платье, и как мирно и спокойно заживут они с мужем в его родовом замке. «Не знаю, отец, плакать или смеяться», — сказала ему тогда Анидок. «Разумеется, я хочу счастья своей дочери, но у меня столько сомнений. Правильно ли мы поступили? Что ж, ответил он, это ее жизнь, Анидок, и она сама сделала свой выбор. Остается надеяться, она в нем не раскается. Все хорошо, что хорошо кончается, вынес вердикт Нушрак-младший. Увы, как оказалось, все только начиналось. Вскоре во дворец пришло известие о гибели Кацарпа. Азакирбс безумно переживала, все наперебой успокаивали ее, но бедняжка была безутешна. Нушрак вспомнил и тот день, когда ко двору прибыл старший брат Кацарпа и принялся делать какие-то неприличные намеки. Внук тогда вспылил и велел выставить его. Ну, конечно, этот негодяй намекнул, будто бы королевская семья имеет отношение к смерти жениха Азакирц. Дескать, гвардеец, что его сопровождал, тоже был найден мертвым, будто бы на месте трагедии были следы борьбы. Что ж, все сходятся. Судя по всему, Азакирц узнала об этих слухах, ей могли проболтаться слуги, или же она сама могла как-нибудь услышать их разговор. А потом Нушрак-младший женился, и вскоре после свадьбы Росинку начали изводить. Да, все понятно, и таким образом выходит, что Цертих, вне всяких сомнений, приложил руку ко всему, что произошло. Вряд ли Азакирц одна смогла бы придумать, а самое главное, воплотить такой план. Кроме того, это ведь он первый высказал поистине дикую мысль об убийстве Кацарпа. А может быть, сделал это намеренно, от него ведь всего можно ожидать, вполне возможно, он долго вынашивал план мести. Цертих, сын Акшок, а всем и каждому известно, чем прославилась эта милая женщина. Да, похоже, все встало на свои места. Теперь же остается самое трудное, найти выход из ситуации, и прямо скажем, это дело не из легких. Нушрак, наверное, впервые в жизни был настолько сбит с толку. Он не понимал, как распутать этот узел. Отец, Нушрак вздрогнул, поняв вдруг, что стоит в коридоре у дверей в покое ее величества. Что с вами? Анидок взволнованно смотрела на него, он чуть было не столкнулся с ней. Нушрак встряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями. Ничего, Анидок, просто задумался. Что вам сказал врач? То же, что говорил ранее. Росинка сильно ударилась головой, потому что ей вдруг стало плохо, ну и, сами видите, к чему это привело. Да, это объяснение кажется правдоподобным, пробормотал он. Кажется, удивленно переспросил Анидок. Нушрак не успел ответить, поскольку из покоев вышел король в сопровождении Эргита. Нушрак-младший был бледен, губы дрожали, глаза покраснели от слез. Дед, заметив его, проговорил он глухим голосом, она моей милой Росинки больше нет, я не могу поверить. Ужасная трагедия, сын мой, вздохнула Анидок, но повторю то, что тебе уже говорил Эргит. Ты обязан быть сильным, мужайся, милый, мама, прошептал король, обнимая Анидок. Нушрак переглянулся с Эргитом и еле слышно вздохнул. Как бы там ни было, дальше тянуть невозможно, нужно обо всем им рассказать. Боюсь, серьезно проговорил Нушрак, у меня для вас не слишком-то приятные новости. Рано или поздно вы должны узнать обо всем, и мы вместе должны решить, что делать дальше. А чем вы, дед? Вытирая глаза, проговорил Нушрак-младший. Анидок молчала, серьезно и сосредоточенно глядя на отца. Возможно, она догадалась, но все равно, ему было безумно жаль дочь. Она, мать Азакирц, и легко представить, как больно будет ей доподлинно узнать всю правду. «Может быть, нам лучше поговорить где-нибудь еще?» – спросил Эргит. «В самом деле», – согласился Нушрак, – «здесь не самое подходящее место». Путь до покоев Нушрака они проделали молча, однако ему самому дорога показалась неимоверно длинной, словно они прошли много миль. «Да, не так-то легко собраться с духом», – промелькнуло у него в голове. «Видимо, это старость, раньше он не был столь нерешительным». Впрочем, раньше ему и не приходилось сообщать своей дочери, что ее дочь, его внучка, расчетливая убийца. О, нет, досадливо поморщился Нушрак, стоило им переступить порог. Он совсем забыл об Алисе, а мальчишка все еще сидел в его комнате. Нушрака всегда поражало, что сын Гурда почему-то очень любил навещать его. Всякий раз, когда ему случалось приехать во дворец, он так или иначе находил предлог, чтобы прийти к Нушраку, засвидетельствовать свое почтение. Конечно, он говорил, что приехал к ее высочеству, они ведь знакомы с детства, но все равно не упускал повода задержаться у господина главного министра подольше. Гурд же всегда напоминал сыну, дескать, Нушрак занят, и вообще не любит, когда его отвлекают от дел. Али сдулся, но нехотя подчинялся. «Ты все еще здесь?» – нахмурился король. «Моей сестры здесь нет, и вообще, сейчас не до тебя». Посему, я приехал не к вашей сестре, ваше величество, с вызовом взглянул на короля Алис. Я же говорил, что случилось. Нушрак знаком предложил всем сесть. Вот, Алис подошел к нему и протянул какой-то маленький стеклянный пузырек с прозрачной жидкостью. «Что это?» – спросил Нушрак, рассматривая жидкость на свет. «Это мне дала ее высочество принцесса Азакерц», – глядя ему в глаза проговорил Алис. «Она сказала, что я должен дать это вам, вылить в ваше лекарство. Сказала, это снотворное, которое поможет вам уснуть. Судя по всему, вечным сном», – пробормотал Ргит. «Что ты несешь, глупый мальчишка?» – скривился король. «Я говорю правду», – воскликнул Алис. «Принцесса давно уже приказывала мне всякое. Сначала письма. Мне нужно было относить их в один особняк за городом. А потом я. Мне пришлось. Это я изображал призрака. Принцесса мне приказала сделать это. Она сказала, это была шутка. А потом она дала мне эти капли. Но я не такой дурак. Я сразу понял, что к чему». Анидок негромко вскрикнула и сжала ладонями виски. «Хорошо, Алис», — кивнул Нушрак. «Пока ты можешь идти. Я поговорю с Гурдом и...» «Постой!» Нушрак-младший резко поднялся и, схватив Алиса за руку, притянул к себе. «Что ты сказал?» — крикнул он мальчишке в лицо. Алис испуганно заморгал. «Я это... Так это ты погубил мою жену? Ты и эта мерзавка! Весь этот ужас, ваших рук дело!» «Нушрак, послушай, сынок!» — попытался остановить его Ргит, но король его не слушал. «Немедленно позовите гвардейцев!» — крикнул он слугам. «Посадить мальчишку под замок? Нет!» «Прошу вас», – расплакался Алис, – «я не хотел, я больше так не буду, я же хотел помочь, господин Нушрак, прошу, помогите мне, я убью тебя, негодяй». Король тряс его, точно грушу. «Перестань, отпусти его», – не выдержал Анидок. Они с Ргитом оттащили Алиса, и как раз вовремя. В комнату вошел начальник стражи. «Запереть его под замок», – повторил свой приказ король и оттолкнул Алиса. «В моих покоях», – кивнул Ргит, – «в кабинете». «Пока», — повернулся он к Алису, — «ты побудешь там». «Так вот в чем дело». Нушрак-младший опустился в кресло и закрыл лицо руками. Силы будто разом покинули его. «Росинка моя, бедная Росинка. Она не была безумна, она ее хотели убить. Ее убили. Вы знали об этом, отец?» — тихо спросил Анидок. «Я догадался, когда госпожа Аретноп сказала мне о том, что служанка сообщила ей, кто купил у швей белый плащ. Тот, который вы нашли у Росинки в спальне», кивнула Анидок. «Да, уже тогда было понятно. Это дело рук вовсе не потусторонней силы. Господи!» Ее голос дрогнул. «Азакерц, неужели она могла решиться на такое?» «Боюсь, что да», вздохнул Нушрак. «Я хотел поговорить с ней, но...» «Нет». Анидок побледнела еще больше. «Ведь получается, что яд, который чуть было не погубил вас, и этот пузырек, она хотела убить вас. Я подозревала, что она как-то замешана в том деле». Азакерц не слишком-то жаловала Росинку, она всячески подчеркивала, что та неприятна ей, а началось это после того, как Росинка стала видеть призрака. «Но я и предположить не могла, что моя дочь зайдет так далеко. Подлить вам яд?» Ргит обнял ее за плечи. «Возможно, это не входило в ее планы», — неуверенно проговорил он, «или же она стала игрушкой в чьих-то руках». «Чьих?» — хором произнесли Анидок и Нушрак-младший. «Цертиха», — отозвался Нушрак, — «сына Акшок», — догадалась Анидок, — «и брата Кацарпа». «Выходит, причина в этом», — покачала головой Анидок. «Кацарп ее несостоявшийся жених». Цертих убедил ее, будто мы виноваты в гибели Кацарпа. Не знаю уж, как ему это удалось, но она поверила и решила отомстить, — закончил за Нушрак Аргит. «Я уничтожу эту гадину», — взревел король, — «раздавлю своими руками». «Стража!» — закричал он так, что зазвенели стекла. «Башня смерти покажется этой негодяйке райским местом. Из-за нее все из-за нее. Я потерял мою любимую жену, чуть было не убил невиновную женщину. Госпожа Аретноп ведь тоже пострадала из-за нее. Она мне больше не сестра. Арестовать принцессу Азакерц!» — приказал он стражникам. «В башню!» «Прежде всего», — жестом остановила их Анидок, — «отыщите мою дочь и приведите сюда. Немедленно!» «Да», — Нушрак-младший принялся ходить взад-вперед по комнате, точно тигр в клетке. «Вы правильно сказали, матушка, пусть ее приведут сюда, я ее придушу собственными руками, не болтай глупостей», — хором воскликнули Нушрак, Ргит и Анидок. «Только не говорите мне, что вы ее защищаете», — возмутился король. «Разумеется, нет», — отозвался Нушрак, — «но никогда не стоит рубить с плеча, дорогой мой, пусть ее сначала приведут сюда, и мы поговорим спокойно, тихо проговорила Анидок. А уж потом, да, спохватилась она, этого Цертиха тоже необходимо задержать. Но Шрек-младший не ответил, лишь кивнул стражникам, чтобы исполняли приказ. Анидок же отошла к окну и некоторое время стояла, отвернувшись, ни на кого не глядя. Но Шрек подошел к дочери, ласково провел рукой по ее волосам. «Анидок, я знаю, отец», в ее голосе послышалась горечь, «это очень больно». Начальника стражи не было больше четверти часа, и за все это время никто не проронил больше ни единого слова. Но Шрек-младший лишь изредка всхлипывал и украдкой вытирал глаза. Наконец, в дверь постучали и все вздрогнули, как по команде, повернув головы к начальнику стражи, который появился на пороге. «Ваше Величество», поклонился он, «я сожалею, но мы не смогли выполнить ваш приказ. Принцессы Азакерц во дворце нет, слуги говорят, что своими глазами видели, как она уехала, уже больше часа тому назад. И она, как выяснилось, забрала с собой свои вещи, в ее покоях царит настоящий разгром». Глава 24. Азакерц поплотнее запахнула меховую накидку и закрыла глаза, откидываясь на подушки. Несмотря на все беспокойства и волнения, ей вдруг страшно захотелось спать. Однако же она, пересилив себя, встряхнула головой. Нельзя допустить, чтобы сон одолел ее. Проклятие! Почему кучер так медленно тащится? Азакерц выглянула в окно и крикнула ему, чтобы ехал быстрее. Ей хотелось как можно скорее оказаться в доме Цертиха. Он обязан принять ее, выслушать и сделать все возможное для их спасения. За ними наверняка вышлют погоню, ведь уже к вечеру Алис должен исполнить ее приказ. Что ж, остается надеяться, его схватит вовремя, Арбат ведь получит записку, если, конечно, Амуп не подведет. Если же что-то пойдет не так, бедный дед, все же Азакерц немного жаль его, он всегда относился к ней с теплотой, но как ни крути, в одном Цертих прав. К смерти Кацарпа дед имел точно такое же отношение, как и брат. Значит, точно так же должен поплатиться за это. Разумеется, она не желала деду смерти, но раз уж так сложились обстоятельства, пусть уж судьба сама решает, и будь что будет. Теперь нужно подумать о себе. Они с Цертихом должны уехать как можно дальше и никогда больше не вспоминать о прошлом. У Азакерц неожиданно защипало в глазах. Ей стало страшно. Неужели она больше никогда не увидит деда, мать, сестру? Если Арбат опоздает, и Алис все же подольет деду яд, мать никогда не простит этого Азакерц. Ни мать, ни тем более брат не станет вспоминать о родственных чувствах. Азакерц посадит в тюрьму, а потом приговорят к смерти. Но даже если дед и умрет, остается Росинка. Пусть она не очнется и не заговорит, но все равно брат догадается, какую роль сыграла в этом Азакерц. Черт возьми, как можно было так оплошать? Ведь Алиса в любом случае схватит, и он сразу же выдаст ее. Что ж, выходит, куда ни кинь, всюду клин, и дорога домой ей отныне заказана. А тут еще и ребенок, как все не кстати. Но ничего не попишешь, если им с Цертихом удастся ускользнуть, они спасутся, и все будет замечательно. Азакерц отвела Алиса в потайную комнату, велела выждать время и пробраться в спальню деда. «Ты все понял?» – строго спросила она. «Я все сделаю», – кивнул он. «Прекрасно», – усмехнулась в ответ Азакерц. Не теряя даром времени, она со всех ног бросилась в свои покои, выставила служанок вон, заявив, что желает остаться одна. Азакерц принялась лихорадочно метаться по комнате, открывая шкафы и ящики. Она лихорадочно кидала на кровать свои платья и белье. Собрав все необходимое, Азакерц завязала вещи в довольно-таки объемный узел, после чего вытащила из бюро небольшую шкатулку с драгоценностями и спрятала их в потайной карман своего платья. Потом она села за стол, придвинула к себе чернильный прибор, бумагу и быстро набросала несколько строк. Аккуратно сложив только что написанное письмо, она поспешила в покой к сестре, но тут ей несказанно повезло. Азакерц столкнулась с Амуп на галерее. Сестренка, задумчиво накручивая на палец темный локон, стояла, оперившись на перила, и явно была чем-то озабочена. «Ты здесь одна, Амуп?» – удивилась Азакерц. «А где Арбат?» Сестра подняла на нее огромные черные, материнские, глаза и улыбнулась. Арбат ушла, ее позвали к матушке, а мне она велела оставаться в покоях, но я, сестра вздохнула, не договорив. «А ты удрала на прогулку», рассмеялась Азакерц. «Вот что, Амуп», осенила вдруг ее, «ты должна мне помочь, сделаешь то, о чем я попрошу», Амуп уверенно кивнула. «Тогда вот», Азакерц протянула ей письмо, Поди и отнеси это своей воспитательнице. Отдай ей эту записку как можно скорее. А зачем? Удивленно воззрилась на Азакерц сестра. Это я просто должна ей кое о чем сообщить. А почему ты не хочешь пойти к ней? Не унималась Амуб. Так проще, махнула рукой Азакерц. Но только, она присела на корточки и взяла сестру за плечи. Это, наша с тобой маленькая тайна. Хорошо, ты ведь умеешь хранить тайны. Амуб снова кивнула. Только смотри, никому не говори, что ты видела меня и говорила со мной, и поторопись. Иди отнеси записку, Эрбат. Хорошо, отозвалась Амуб. Тогда, прощай, милая. Азакерц чмокнула в щеку. Ты разве уезжаешь? Амуб чуть отстранилась и посмотрела Азакерц в глаза. Нет, то есть, да, мне просто нужно отлучиться ненадолго. Я привезу, да, мне нужно найти лекарство для деда. Оно волшебное, и он поправится. На лице сестры мгновенно расцвела улыбка. Мне ничего не говорят. Тихо проговорила Амуб, опуская взгляд, но я знаю, слышала, он заболел. Мама расстроилась, и папа тоже, но они мне сказали, что скоро дедушке станет лучше. Это правда? Да, но мне больше нельзя медлить, нужно уходить. И ты, Амуб, поторопись. Азакерц еще раз поцеловала сестру, и та, еще раз улыбнувшись ей в ответ, побежала на поиски Арбат. Азакерц посмотрела ей вслед и, облегченно вздохнув, вернулась в комнату, подхватила узел с вещами и направилась к потайному ходу. Кучер, если и удивился неожиданному приказу принцессы быстро запрягать карету и ехать за город, не сказал ни слова, молча исполнил все, что она ему поручила, и совсем скоро карета выехала из ворот королевского дворца. Азакерц, еще раз вспомнив обо всем, что произошло, удовлетворенно кивнула. Она все сделала правильно, написала предупреждение о том, что Алис хочет отравить деда, не забыв намекнуть и на то, что именно он пугал Росинку, притворившись призраком. Теперь его схватят сразу же, как он появится в комнате деда, и найдут при нем яд. Братец придет в бешенство, он даже и слушать не станет оправданий мальчишки, сразу же поверит в его виновности и велит бросить преступника в тюрьму. Брат просто-напросто болван, его легко убедить в чем угодно. Он ведь сразу поверил в несусветную глупость, будто деда отправила Ретноп. Значит, поверит и теперь, тем более, в отличие от прошлого раза, у него на руках будут доказательства. А если Росинка умрет, было бы просто идеально, если бы она уже отошла в мир иной, так и не открыв рот, то Азакерц вовсе не будет резона скрываться. Но пока рано об этом говорить, нужно затаиться и переждать, а там видно будет. Азакерц поморщилась. Есть ведь еще одна загвоздка, но тут решить должен Цертих, если он скажет, что ребенок ему необходим. Она родит его, правда в этом случае, придется ускорить свадьбу. Если же он разозлится, что ж, придется действовать быстро. Только бы это было не очень больно, подумала она. Сильной боли она попросту не выдержит. Приехали, госпожа, возвестил кучер, открывая дверцу. Благодарю. Азакерц выбралась из кареты и отпустила кучера, велев ему ехать назад. Разумеется, она строго-настрого приказала ему не говорить, куда именно он отвез Азакерц. Она решительно зашагала к дому Кацарпа и замерла, пораженная на пороге, увидев у крыльца коляску. Кажется, Цертих не один, удивилась Азакерц. Но кто мог приехать к нему сюда, ведь об этом доме он никому не говорил, кроме нее. Азакерц взбежала по ступенькам и быстро вошла в дом, не постучав. Голоса раздавались из гостиной, и Азакерц на цыпочках прокралась к двери и замерла, прислушиваясь к разговору, который происходил в доме. «Выходит, мы обо всем договорились?» Довольно ухмыльнувшись, спросил Цертих. «Я ведь уже говорила вам, господин Цертих», ответил ему женский голос, «что слов на ветер не бросаю. Коли уж я что обещала, выполню. И я могу вам доверять?» Задумчиво проговорил Цертих. «Абсолютно», отозвалась женщина. Азакерц обомлела. Она без труда узнала этот голос, но как такое возможно, что эта женщина делает здесь? И о чем она может договариваться с Цертихом? «Значит, решено», — решительно проговорил Цертих. «Вы, как мы и договаривались, поможете мне, а я, в свою очередь, не забуду о вас, когда придет мое время. Вы окажете честь своей старой служанке, ваше величество». «Прекрасно, Асырк, я не сомневаюсь в тебе. Значит, когда он умрет, ты сделаешь то, что должна, а дальше уже мое дело. К вашим услугам, господин, вы же знаете, я хочу этого не меньше вас. Уж теперь-то я отплачу ему за все. Иди же, и не задерживайся». Азакерц метнулась к выходу, успев спрятаться в кладовой. Она слышала, как Асырк и Цертих вышли в холл, Затем камеристка матери попрощалась, а через несколько минут хлопнула входная дверь. Не теряя ни минуты, Азакерт сбросилась наверх, она влетела в кабинет к Цертиху, точно тайфун. «Что у тебя за дела с этой ведьмой?» С порога напустилась она на своего любовника, Азакерц. Он явно не ожидал увидеть ее. «Что давно ты здесь? Как ты можешь о чем-то договариваться с этой женщиной, милый?» Всплеснула руками Азакерц. «Она же шпионка моей матери и моего деда». «Это твоя мать и дед так думают?» Усмехнулся Цертих. «Не переживай, мое сокровище, все под контролем. А Сырк на моей, то есть на нашей стороне. Она сама пришла ко мне несколько дней назад и предложила свою помощь. Как выяснилось, она давно уже ненавидит твоих милых родственников и готова на все, чтобы отомстить им за многолетнее унижение. Ты поверил ей? Потому что у меня есть на то причины, моя крошка». Цертих обнял ее за талию. «Впрочем, если она врет, ей же хуже. Она нужна мне только за тем, чтобы шпионить за твоим семейством, ну и подстраховать тебя. Ты выполнила мой приказ?» Он чуть отстранился и пристально посмотрел на нее. «Выполнила», — кивнула она. «Уже к вечеру дед будет мертв. А мы что мы станем делать, Цертих? Положись на меня, сокровище мое», — прошептал он ей на ухо и вновь обнял. «Я все устрою», — проговорил он, целуя ее. «Подожди, милый, постой». Азакерц попыталась мягко высвободиться из ее объятий. «Я должна тебе кое-что сказать. Это очень важно». «Что случилось?» Цертих мигом разжал объятия. «Ребенок», — еле слышно прошептал Азакерц. «У тебя будет ребенок?» В голосе Цертиха явно слышалось разочарование. Азакерц обреченно кивнула. «Что ж», — протянул он, — «если подумать, это даже к лучшему». «Ты согласен?» — просияла она. «Разумеется, милая». Цертих вновь заключил ее в объятия. «Мне ведь понадобится наследник, вернее будет сказать, нам с тобой». «Наследник?» «Да, наследник престола», — Цертих торжествующе взглянул на нее. «Теперь, когда ни твой дед, ни брат, ни его жена не будут больше путаться у нас под ногами, мы с тобой займем наше законное место. Ты хочешь?» Азакерц не могла поверить своим ушам. «А что?» — усмехнулся он. «Его величество Цертих Первый, по-моему, звучит гораздо лучше, чем Нушрак. Ты же станешь королевой, сокровище мое. А как же мой брат?» «Не поняла Азакерц. Твоему брату ничего другого не останется, кроме как уступить мне трон. Ведь мы полностью обескровили его. Без Нушрака старшего Иргита, а следовательно, поддержки армии, твой брат – полное ничтожество. Но ведь Иргит жив», – пожала плечами Азакерц. «Кроме того, моя мать, вот для этого мне и нужна Асырк. Она позаботится и о господине Иргите, и о твоей матери, и о детях». «Нет», — воскликнула Азакерц. «Неужели ты хочешь убить их всех?» «Скажем так», — осклабился Цертих, «я помогу им уйти с дороги. Аргита мы казним за убийство Нушрака-старшего, а Сырк подбросит ему улики. А твоя мать попросту сойдет с ума от горя и покончит с собой, а перед этим отравит твоих сестру и брата. У тебя, надеюсь, еще остался тот яд, что я тебе дал. Впрочем, даже если и нет, это дело поправимое». «Нет, нет, нет», — как заведенная повторяла Азакерц. Цертих же будто и не слышал ее. «Поначалу я думал отправить их в ссылку, но потом понял, что оставлять в живых твоего младшего брата слишком опасно. Однажды он вырастет, и это может доставить нам уйму неприятностей. А девчонка, ну, если ты к ней привязана, пожалуй, можно не убивать ее, отправить в какой-нибудь отдаленный монастырь». Азакерц в ужасе смотрела на своего возлюбленного, она и представить себе не могла, что он может быть настолько жестоким и безжалостным. «Я не верю», — тихо проговорила она. «Ты не можешь так с ними поступить». «Вот что», — в голосе Цертиха зазвенел металл. Он грубо схватил Азакерт за руку и крепко сжал. «Я уже говорил тебе как-то, милая моя, мы в одной лодке. Отступать поздно, сокровище мое. Посему выбирай, либо ты со мной, либо же со своими родственничками. Но тогда уж не взыщи». Он еще сильнее сдавил ей руку. «Отправишься следом за твоим распрекрасным дедом. Прямо сейчас. Мне больно, отпусти», — взмолилась Азакерц. «Ты будешь делать, что я говорю?» — строго спросил Цертих. Азакерц не успела ничего ответить, потому что на улице вдруг послышались голоса и топот ног, а вслед за этим раздался громкий и настойчивый стук в дверь. Глава 25. «Отец, вы уверены, что это сработает?» Анидок взволнованно смотрела на Нушрака, и он прекрасно понимал, как нелегко ей сохранять хладнокровие. «Должно», — ответил за него Ргит. Все трое сидели в зале для аудиенции вот уже больше четверти часа, обсуждая сложившуюся ситуацию. Настроение у всех троих, что вполне понятно, было хуже некуда. Во всяком случае, отозвался Нушрак, мы точно знаем, этот человек причастен ко всему, что случилось, и он не уйдет от наказания. Лишь бы Асырк справилась, тихо прибавил он, у нее должно получиться, пожал плечами Ргит, насколько я могу судить, она умная женщина и обязательно найдет выход, если вдруг что-то пойдет не так. Кроме того, вы ведь уже отправили туда людей, отец, подхватила Анидок. Не переживайте, она дотронулась до его руки и грустно улыбнулась. Нам сейчас нужно собрать все силы, верно? Абсолютно верно, дитя мое, кивнул Нушрак. В самом деле, когда Нушрак понял, что Цертих замешанный в истории с призраком и в отравлении, да и вообще, больше некому было, так скажем, наставлять Азекерц на путь мести и внушать ей всякие гадости, наподобие той, что король якобы причастен к гибели Кацарпа, он решил вывести проходимца на чистую воду. Можно было, конечно, сразу выследить Цертиха и арестовать, но он, безусловно, стал бы все отрицать. Что толку в показаниях Алиса, тем более, что яд ему передала Азекерц. Да и раньше, и горничная Елил это подтвердила. Опять-таки Азекерц заставляла мальчишку наряжаться привидением. Разумеется, это никоим образом не снимало вины с внучки, но этот мерзавец вполне мог с легкостью сорваться с крючка, заявив, что вообще не знаком с нею. Конечно, господин Фирк мог бы развязать ему язык, но кто знает, вдруг Цертих оказался бы слишком крепким орешком. Словом, следовало разузнать все наверняка. А там уж в любом случае, от господина Фирга этот негодяй не уйдет, в этом можно не сомневаться. А Сырк сама пришла к Нушраку в тот самый день, когда он только-только оправился от отравления стеклянной пылью, сложил все части головоломки и догадался, что к чему. Он попросил старую верную служанку позвать к нему дочь и зятя, и она, как всегда, выполнила его приказ и чуть позже, когда уже стало известно о несчастье с Росинкой, и дочь, сын Иргит отправились узнать, что же случилось на самом деле и поговорить с лекарем. Нушрак задержался у себя в кабинете, дабы отдать приказ об освобождении госпожи Аретноп. Когда же все было исполнено, и Нушрак собирался пойти в покой Росинки, Асырк попросила уделить ему несколько минут. «Я понимаю, господин», поклонившись ему, тихо проговорила она, что лезу не в свое дело, но так уж вышло. «Одним словом, я случайно слышала ваш разговор с господином Ргитом, и понимаю, что на самом деле произошло. Госпожа Азекерц это сделала, ведь так, это она пыталась отравить вас, и действовала явно не в одиночку. У тебя весьма тонкий слух, Асырк», усмехнулся Нушрак. «Я просто хочу помочь вам, господин», спокойно проговорил Асырк. «И каким же образом?» Удивленно уставился он на нее. «Я могла бы сделать то же, что делала госпожа Аретноп. Узнать для вас все необходимое о тех людях, которые сбили с пути истинного ее высочества». Вот как Нушрак оценивающе разглядывал свою старую служанку. Он ни минуты не сомневался в том, что ей можно доверять, но по плечу ли ей такое дело? «Вы знаете, кто этот человек?» — осторожно спросила его Асырк. «Предположим», — протянул Нушрак. «Это был Цертих», — быстро проговорил он. «В конце концов, рано или поздно об этом узнают все». «Тогда все очень просто», — улыбнулась Асырк. «Я знаю, господин, как выведать все его тайны». Нушрак молча уставился на нее, лишь коротко кивнув головой, давая понять, чтобы она продолжала. «Понимаете, Асырк вдруг опустила глаза и принялась нервно теребить пояс своего платья. Я, одним словом, когда-то я знала его батюшку, господина Цертиха-старшего, и очень близко. Ну вы понимаете, о чем я говорю». Нушрак поперхнулся. Он ожидал услышать что угодно, кроме этого. «Это было очень давно», — вздохнула Асырк и принялась говорить быстро, без всякого выражения, словно боялась сбиться или упустить какие-то детали. «Мне тогда было всего 17. В то время вы еще только-только начали служить в армии его величества. Ну, а Цертих-старший в ту пору был всего лишь секретарем господина Кентиваса. Я служила у него в доме горничной. И вот, я была слишком юная и слишком глупой, и я поверила, что, возможно, он будет со мной. Разумеется, этого просто не могло быть, ведь я же всего лишь нищая служанка. Я испугалась, когда поняла, что, словом, о моем безрассудстве вскоре узнали бы все вокруг, но Цертих, когда узнал обо всем, сказал, что поможет мне. Он поселил меня в уединенном домике в горах, приставил служанку, велел заботиться обо мне. Потом мне сказали, у меня была дочка, только я ее даже не увидела. Знаете, вот так закрыла глаза, открыла. Почти ничего не помню, где я, что со мной, и мне говорят, моя дочь умерла, что она даже не дышала. Я хотела взглянуть на нее, но мне не позволили. Он мне сказал, дескать, забудь, будто ничего не было, а после, когда я поправилась, взял и выгнал меня вон. Я бы умерла, я хотела умереть, мне некуда пойти, разве что милостыню просить. Но надо мной сжалилась госпожа Эзекерц, ваша будущая супруга. Она и ее брат частенько бывали в доме Цертиха, и я запомнила, как один раз она мне сказала, что хотела бы иметь в услужении такую расторопную девушку, как я. Ну, а дальше вы все знаете. Я была верна всю жизнь и вам, и госпоже Анидок, а теперь, ее детям. Если Цертих-младший виноват в том, что случилось, я хочу сделать так, чтобы он ответил за все свои злодеяния, чтобы они не сошли ему с рук, как долгие годы сходили его настоящему отцу. Да, я догадалась, что он и господин Кацарк на самом деле дети Цертиха-старшего. Они очень похожи на него. Да и Акшкок не скрывала, что была его любовницей. Хотя, разумеется, сейчас это уже не имеет отношения к делу. «Хорошо», — проговорил потрясенный Нушрак, «но как ты хочешь вывести негодяя на чистую воду? Это очень просто, господин. Я приду к нему, скажу, будто желаю ему служить, будто я, простите меня великодушно, ненавижу вас и госпожу Анидок. Дескать, вы меня всю жизнь за человека не считали, а вот его батюшка когда-то был так добр ко мне. Я сумею его убедить». «Думаю, это будет несложно, а вы таким образом узнаете обо всех его планах». Нушрак задумался. «Да, это было рискованно, но с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, это неплохой шанс поймать негодяя с поличным». А Сырк отправилась, образно выражаясь, в логово мерзавца, а вернувшись, доложила, что Цертих проглотил приманку. Для начала он расспросил ее об обстановке во дворце, дабы узнать, что же там на самом деле происходит. А Сырк сказала, что ее величество серьезно больна, а вот господину Нушраку стало чуть лучше. Она не осмелилась врать в открытую, поскольку не знала, насколько Цертих был осведомлен. Он, однако, обрадовался ее словам и велел наведываться к нему со сведениями регулярно, а заодно помогать принцессе Эзекерц, если вдруг с ней произойдет какая-нибудь неприятность. Вдруг ее семейство вздумает пойти против нее, таковы были его слова. Сегодня Асырк как раз должна была отправиться к Цертиху, как она выразилась, на разведку, оставалось лишь дождаться ее и узнать, что еще замышляет этот подлец. Но тут события начали развиваться со страшной скоростью. Скончалась Росинка, и заявился сын Гурда с сообщением о том, что Эзекерц снабдила его ядом, велев подлить его Нушраку. Король тут же распорядился схватить сестру, но Эзекерц опередила брата и сбежала. Пришлось тут же отдать приказ отправить в дом Цертиха солдат и привести его во дворец живого или мертвого. Если же они обнаружат там Эзекерц, то и ее следовало задержать и доставить во дворец. Что же касается Асырк, то, если она не успеет покинуть дом Цертиха до приезда солдат, им было велено не трогать ее и, на всякий случай, мало ли, чего можно ждать от Цертиха, позаботиться о безопасности. Если же Эзекерц там нет, и она сбежала. Что ж, это доставит всем лишних хлопот, но пока следует подождать. Разумеется, Нушрак тут же рассказал обо всем Ргиту и Анидок, и они одобрили этот план. «По крайней мере, — сказал Ргит, — этот человек окажется в наших руках». Нушрак внимательно посмотрел на дочь. Она была, конечно же, расстроена и взволнована, ему было тяжело, поскольку он понимал, как ей больно. А еще он точно знал, о чем она думает. «Ты не должна винить себя в том, что случилось, девочка моя», — ласково взглянул он на нее. Анидок не ответила, только молча покачала головой. «Твой отец прав», — Ргит обнял жену и погладил ее по голове. Анидок не успела ничего не сказать, поскольку в эту самую минуту доложили о прибытии госпожи Аретноп. Статсдама выглядела очень уставшей, но тем не менее она держалась достоинством, как и всегда. «Сестра», — Ргит сердечно обнял ее, прошептал что-то, судя по всему, слова утешения, на ухо. «Я так рад, что ты вернулась. Мы все рады, что вы вернулись, госпожа Аретноп», — поддержала мужа Анидок. Госпожа Аретноп склонила голову в знак почтения. «Я решила, что с моей стороны это будет учтиво и правильно, сразу же прийти и поблагодарить вас, ваше величество, вас, дорогой брат, и вас, господин Нушрак, за то, что вы не дали мне покинуть этот мир обесчещенный, сняв с меня обвинения. Вы ни в чем не виноваты, сударыня», — кивнула Анидок, — «это было более чем очевидно. И честно признаться, вам ни за что благодарить нас. Напротив, это мы должны принести вам свои извинения за то, что поступили несправедливо. Я заверяю вас, мой сын, вне всяких сомнений, присоединится к моим словам. Я все понимаю, ваше величество, отозвалась госпожа Аретноп, и я ни в коем случае не могу держать ни на кого зла, поскольку прекрасно понимаю, что послужило причиной этого недоразумения. Посему, Аргит снова обнял ее, давайте будем считать это недоразумение исчерпанным. Вы остаетесь на своей прежней должности, сказал Анидок, думаю, об этом даже излишне говорить. Благодарю, ваше величество. Нушрак приблизился к госпоже Аретноп, поцеловал ей руку и, отметив про себя, что она почему-то чуть вздрогнула и покраснела, проговорил. Надеюсь, с вами все хорошо, госпожа Аретноп, может быть, вам нужно что-нибудь, вы можете распорядиться, и любое ваше желание будет исполнено. Мое первейшее желание, ответила она, поднимая на него глаза, быть полезной вам, господин Нушрак. Я очень рада, что вы в добром здравии. Благодаря вам, сударыня, тихо проговорил он. Госпожа Аретноп улыбнулась, и Нушрак вдруг отметил, что эта чуть застенчивая улыбка удивительно красит ее. Я всегда рада помочь вам. Все, что в моих силах, она чуть сжала его ладони и вновь посмотрела прямо в глаза. Странно, почему он не замечал раньше, насколько она привлекательна, даже сейчас, когда она столько пережила, устала с дороги и явно нуждается в отдыхе. Словно прочитав его мысли, госпожа Аретноп заверила всех, что готова вновь приступить к своим обязанностям, сразу после того, как немного придет в себя. «Мне бы отдохнуть немного», — сказала она. «Конечно, сестра», — кивнул Аргит, — «отдыхай. Если нужно, лекарь навестит вас», — предложил Нушрак. «О, это лишнее, господин Нушрак. Как вам будет угодно», — он вернул ей улыбку и снова взял за руку. «Когда вам станет лучше, думаю, нам будет что обсудить и о чем поговорить, сударыня». Как только госпожа Аретноп ушла, в зале для аудиенции появился, громко стуча шпорами по паркету, начальник королевской гвардии. По выражению его лица, так и светившемуся от радости, Нушрак догадался, что приказ выполнен идеально. «Ну, как?» – нетерпеливо спросил Аргит. «Все сделано, как приказали, ваша милость», – доложил начальник гвардии. «Они здесь?» – спросил Нушрак. Начальник гвардии кивнул. «Мы доставили обоих». Анидок сделала знак слугам, которые вошли вслед за гвардейцами, чтобы они приблизились. «Немедленно позовите моего сына», — приказала она. «Если их доставили», — повернулась она к начальнику гвардии, — «пусть приведут сюда». Нушрак махнул начальнику гвардии рукой, чтобы исполнял приказ. Через минуту солдаты ввели в зал для аудиенции упирающегося Цертиха с связанными за спиной руками. «Шевелись». Один из конвойных чуть подтолкнул его в спину, а двое других, которые поддерживали его под руки, надавили ему на плечи, вынуждая опуститься на колени. Сразу же вслед за ними еще двое солдат ввели в зал Азакерц. Она не была связана, и, ни на кого не глядя, сама покорно шла рядом с сопровождавшими ее солдатами. Азакерц подняла глаза, оглядела собравшихся в зале. На миг взгляд Азакерц задержался на Нушраке, а ее губы при этом тронула улыбка, и она глубоко вздохнула. В следующее же мгновение Азакерц встретилась взглядом с матерью и тут же побледнела. «Мама», — взмолилась она, заламывая руки, — «мамочка, я не виновата. Простите меня, я ни при чем». Анидок, не говоря ни слова, быстро подошла к дочери вплотную, еще раз пристально посмотрела ей в глаза и, по-прежнему не произнеся ни звука, отвесила Азакерц увесистую, хлесткую пощечину. Из глаз Азакерц тут же хлынули слезы, но Анидок не обратила на это никакого внимания. Она отвернулась от дочери и, не слушая ее причитаний, Азакерц без конца повторяла, что не виновата и умоляла простить ее, отошла к окну. Глава 26. Неужели он совершил ужаснейшую, фатальную ошибку и, подобно покойной матушке, проиграл по всем фронтам и разом лишился всего? Именно эта мысль, пойманная в силки птицей, билась в голове Цертиха все то время, пока их с Азакерц везли в королевский дворец, а он-то уже успел обрадоваться. Принцесса полностью была в его власти, она готова была сделать что угодно, лишь бы только остаться с ним, а заодно и избежать наказания. Нушрак вот-вот должен умереть, королева, тоже. А там уж Цертих без труда довел бы дело до конца. Казнил Аргита и Анидок, придумал бы, как извести их младшего сына, и дело, можно сказать, в шляпе. И вдруг все сорвалось, причем, непонятно, по какой причине. Зря все же он доверился этой женщине, Кажется, Азекертс первый и единственный раз оказалась права, а Сырк предала его, нельзя было верить ни единому слову этой мерзавки. Как можно было так обмануться, потерять бдительность? Да, она рассказала Цертиху об отце, причем, отзывалась о нем с такой теплотой. Показала какие-то письма, бесспорно, написанные его рукой. Вот он и клюнул, идиот. Дураку же понятно, что это был дешевый спектакль, к чему ей было так долго выжидать, работая у Нушрака, выполняя его приказы, прислуживая его дочери и ее детям. Цертих не склонен был верить в случайные совпадения, поэтому когда они так мило побеседовали с Азакерц, и вдруг двери его дома буквально содрогнулись от грохота, он моментально понял. Кажется, их песенка спета. Азакерц побледнела, точно полотно, вцепившись в его руку, она повторяла, как заведенная. «Это ловушка, милый, не открывай. Мы можем с тобой бежать через черный ход, дура», — пробормотал Цертих. «Неужели ты думаешь, твои родственники не позаботились об этом? Нет, нам нужно придумать другой выход». Лихорадочно соображая, как выпутаться из западни, Цертих подошел к двери как раз вовремя. Если бы он не открыл, солдаты наверняка выломали бы ее. Они разом заполнили практически весь дом, объявив им Сазакерц, что они оба должны немедленно отправиться под конвоем во дворец. «Какое вы имеете право?» – заверещал Азакерц. «Отпустите немедленно, не смейте трогать меня. Ваше высочество», – один из гвардейцев взял ее под руку, словно собирался предложить ей прогуляться, – «вам надлежит пройти с нами. Таков приказ короля и господина главного министра». С Цертихом же эти отвратительные солдафоны не церемонились. Грубо схватили, связали за спиной руки и потащили к выходу. «Не смейте так с ним обращаться», — вновь крикнул Азакерц, и Цертиху вдруг больше всего в жизни захотелось придушить ее. «Проклятая девчонка, это все из-за нее. Если бы она неукоснительно выполняла все его поручения, ничего не случилось бы. Я люблю тебя», — время от времени шептала она ему, пока их везли во дворец. «Вот увидишь, милый, ничего не случится, они не посмеют тебя тронуть». Цертих лишь молча кивал, ему, честно признаться, хотелось верить Азакерц, однако же, надо быть круглым дураком, чтобы предполагать, будто их пригласили во дворец на праздничный ужин. Кроме того, они упомянули главного министра, выходит, Нушрак жив, а если он жив, дело дрянь, и опять, во всем виновата одна Азакерц. «Ну ничего, он не станет покрывать ее, чтобы им не предъявили», — решил Цертих, — «он будет обвинять Азакерц». «Посмотрим тогда», — злорадно ухмыльнулся он, — «что запоет семейка принцессы».